Похоже, нашему метру вы не понравились, — сказала баронетта Таго. Нагнулась, сорвала цветок. — Помогите-ка мне. Сварог осторожно, между делом вдыхая аромат волос Клади, укрепил розовый цветочек в ее прическе. Они чинно прогуливались по тенистому парку перед замком. Было тихо и безветренно. Среди неподвижных крон деревьев была разлита прохлада. «Взаимно не понравились», — ответил Сварог. «Но, по крайней мере, не я первый начал». Клади остановилась, заглянула ему в глаза, сказала просто: «Зато вы понравились мне, а это главное». Ну, что тут еще было говорить? Сварог провел рукой по ее волосам, ломая прическу, наклонился к ее губам. Однако баронова дочка плавно выскользнула из его объятий. Поправила сбившийся локон, как ни в чем не бывало, двинулась дальше по дорожке. «Архивариус вообще странный человек», — заметила она, словно и не было паузы в разговоре. «Но это простительно. Все с книгами, да с книгами». «Ладно», — решил Сварог. «Светская беседа, так светская беседа». И сказал, глядя под ноги: «Да уж, баронетта, книги — это...» Он осекся. «А это-то еще как понимать?» Он присел на корточки, зачерпнул пригоршню розоватого песка, растер в ладонях. Песок вроде бы как песок, вот только... Сварог, конечно, специалистом не был, но тут и дилетант увидит несообразность. Среди песчинок попадались коралловая крошка и мельчайшие кусочки ракушек. На океанском берегу это обычная картина, но здесь, где до ближайшего побережья, судя по всему, как до Магадана пешком, или песок сюда завезли специально? А смысл, как говорил слепой Бедер? «Эй, вы что там потеряли?» «Да так». Недоуменно пожав плечами, Сварог поднялся на ноги, отряхнул ладони и философски изрек: «Если все время книги читать, всяко может случиться». Он подал руку Клади, помог перейти по каменному мостику через ручей, пересекающий песчаную дорожку. Ну, строго говоря, сейчас ему было ровным счетом плевать и на архивариуса, и на его библиотеку, и на морской песок под ногами, даже на шторм местечкового значения. Благо, никаких явных признаков вокруг не наблюдалось. Может быть, тьма — это такая фигура речи? Может быть, ко времени ее прихода Сварог уже давным-давно будет на Талларе? Все-таки они были совершенно одни в этом садочке, и был он все-таки мужчиной, храбрым, как уже говорилось, воином, а она... Она... Ну, ладно. А что потом? Папа спустит на него своих слуг при мечах и собаках. Или, как честный человек, он обязан будет жениться? А что, днем будет охотиться на уток и олисов, а по вечерам пить вино с хозяином и переругиваться с Ленаром? Ха, нет, увольте. Есть у нас еще дома дела. Сварог сжимал зубы и продолжал ничего не значащую беседу, выслушал несколько охотничьих историй. А чем еще заниматься в этой глуши, граф? Утки — самые глупые твари, пока еще остались. Им, наверное, тоже податься некуда. Не вдаваясь в подробности, рассказал несколько историй из собственных приключений. Ах, как это интересно, граф! Ну, поинтересовался, почему она, собственно, живет в этой глуши. Если вопрос не покажется вам бестактным, баронетта... «А куда податься, бедной девушке?» — пожала она плечами. Ну, я выезжаю в город, бываю на приемах у князя. У меня есть друзья в Митраке. Она вдруг опять остановилась и опять посмотрела Сварогу в глаза. Однако на этот раз взгляд ее был холоден. Не знаю, вправе ли я говорить, но отец болен, очень болен. Врачи говорят, что ему осталось не больше полугода. Я должна быть рядом с ним. Она не врала. Сварог смешался и в очередной раз обругал себя, что лезет не в свои дела. Они повернули обратно к замку. «Мне идет?» — спросила Клади и коснулась цветка в волосах. «Вам, баронета, пожалуй, что все к лицу», — искренне сказал он, чувствуя, что фраза получается насквозь фальшивой, как в плохой мелодраме, но напрочь не зная, какие слова тут нужны. «Ах, вы льстец! Вам что, и вправду неизвестно, что это означает?» «Вы имеете в виду цветок?» Клади вздохнула. «Мужчины?» И вдруг спросила. «Откуда вы, граф Гайер? Не знаете, какую одежду носят священники? Не знаете, что означает цветок в волосах незамужней женщины?» «И что же он означает?» Баронетта промолчала. «Видно, Сварог сморозил что-то не то». В общем, они весело провели время. «Граф!» — окликнули его, когда Сварог поднимался к себе, так сказать, в номер. Он обернулся. У подножия лестницы, на пороге кабинета, неприметная дверь, в которой была умело замаскирована драпировкой, стоял барон Таго, собственной персоной. «Не составите ли мне компанию, граф?» «Отнюдь», — сказала графиня, пробормотал Сварог себе под нос и вернулся с полдороги вниз. Под потолком кабинета без окон плавали полосы сизого дымка и ароматно пахло хорошим табаком. На стенах висели неизменные мечи, сабли, гравюры, какие-то карты под стеклом. «Вы курите?» — спросил Карт, усаживаясь в одно из двух глубоких кресел, между которыми стояла высокая на витой ножке бронзовая чаша, определенно пепельница. Он сунул в зубы изогнутую трубку, почмокал губами, раскуривая. «Ага», — понял Сварог. «Вот и настал момент истинный».